Но что-то я упускаю. Не могу сообразить, что именно. Какая-то мелочь, крохотная деталь, отсутствие которой не дает пазлу сложиться в полноценную картинку. Ключевой элемент. Ватикан, потрошители, ваны, Топляк и Арцебашев. Почему эта сладкая парочка курирует проект, провалив работу в Благовещенске? У потрошителей нет других менеджеров? Или они уже не в подчинении у торговцев детьми? Что там говорил миланский дознаватель? Купец и адвокат рулят каждым отделением. Законспирированные, легализованные. Тут ключ. Да, мои соотечественники отрезаны ломоть. Они вне системы, вне управленческой структуры потрошителей. Значит, что это значит? Что они напрямую работают с Ватиканом? А с Ватиканом ли? Два итальянских словечка за сегодня, точнее вчера, да палач из Милана месяц назад. Не слишком ли мало для такого вывода? Но ведь есть еще видение с Экхартом. Это явный след Ватикана. Или нет? А это важно вообще-то? Ватикан, не Ватикан? Кто-то делает из людей оружие. Пока еще коряво, с ошибками, но уже делает. Значит, с этим надо разобраться на старте. Уничтожить угрозу в зародыше, чтобы такого просто не могло случиться никогда и ни при каких обстоятельствах. Понятно, что этими мотивами лучше ни с кем не делиться. Политических вполне достаточно для объяснения моих будущих действий. Нет, ну представить только, как Антон Поярков слетает с катушек и уничтожает население столицы княжества и окрестных поселений. Или Янь Линь, исказив личико эльфы в звериную гримасу, нападает на меня. В итоге в сон я провалился во время скольжения мыслей вокруг очень непростого предмета. Как совместить свои зарождающиеся чувства к маньчжурскому берсерку и будущий брак с пермской княжной? И до утра мне ничего не снилось. Ни обычных ночных снов, ни пророческих видений. А в 6 часов сработал будильник на телефоне. И одновременно с ним в голове прозвучал голос мамы. «Жду тебя на занятия в библиотеке». «И никакого тебе доброго утра! Обидно!» «Ты опоздал на 10 минут. Постарайся, чтобы впредь подобного не повторялось». В библиотеке всего-то 3 стеллажа с книгами, пара кресел, журнальный столик и много свободного пространства. Мы с сестрой князя были одни. Снежная королева явно проснулась часом раньше, поскольку была бодра и демонстрировала почти полное отсутствие макияжа, что, как известно, требует безумного количества времени. Средней длины волосы были уложены волосок к волоску, телесного цвета лак на ногтях, казалось бы, нанесли совсем недавно, а едва заметные морщинки вокруг глаз демонстрировали сосредоточенность и что-то еще, не иначе сдерживаемое раздражение на подкидыше. Я заявился на тренировку в спортивном костюме, считая, что мне опять придется сидеть в позе лотоса и медитировать. Как тогда, в начале обучения магическим дисциплинам под руководством дяди Вани. За выбор одежды я сразу был пожалован недовольным взглядом. «Что ты предполагаешь, мы будем сейчас делать?» Луч сканера ее взгляда прошелся от моих кроссовок до макушки. Измерил, как говорится, взвесил и признал негодным. «Поднимать тяжести? Единственная нужная тебе сейчас мышца — здесь». На маникюренный коготок едва ощутимо постучал меня по лбу. Я сморщился, но ничего не сказал. Манера Ирины Олеговны мной командовать, точнее помыкать и отдавать приказы, будто челяди, меня изрядно бесила. Но пока я решил не давать раздражению выхода. Посмотрим на уроки и их полезность. И если от пифии теоретика не будет толку, то будь она хоть княгиней Тындинской, я терпеть ее не стану. И плевать на просьбу Пояркова. «Сядь в кресло. Сними обувь. Руки положи на подлокотники. Голову откинь назад. Максимально расслабься и слушай. Пока только слушай. Не пытайся ничего делать, даже мыслью. Сосредоточься на моем голосе. Закрой глаза и слушай. Слушай». Что-то вроде гипноза она на мне собиралась использовать. Погрузит меня в транс и станет учить во сне. Вот будет хохма. Ну да ладно, пусть идет по ее. Я выполнил все распоряжения и стал ждать продолжения. «Тебе кажется, что я ничему не смогу научить тебя? Что ты сам все можешь? Это не так. Ты ничего не можешь и ничему не научишься». Просто эталон мотиватора. Ей бы кадровое агентство открыть. От клиентов отбоя бы не было. Так зарядить бодростью и позитивом – это каким талантом надо обладать? «Ты не сможешь управлять пророческим даром. Никто не сможет. Это редчайшее проявление силы, данное человеку. Он будет управлять тобой. Ты не оператор, а инструмент. Проводник,